Не ожидал от здешней глухомани. А ты думал, в сапогах не ходи, здесь снимай на коврике. Стол был сервирован в изысканном деревенском стиле. Огурчики, сало, соленые грузди, квашеная капуста и моченая брусника, рассыпчатая отварная картошка и восхитительная наваристая уха. Единственной нехарактерной черточкой было малое количество спиртного. Перед первой закуской расплескали на два полторастика маленькую, а всю дальнейшую трапезу запивали домашним квасом, клюквенным и медовым. А вот я намедни в журнале читал, как в Исландии на озерах рыбачат. Выходит, значит, крестьянин на лед, один лом в руках, гуляет и смотрит, где внизу рыбина побольше отдыхает. А лед там чистейший, сам понимаешь. Страна повышенной экологии, — разглагольствовал Асуров. Находит он, значит, такое место, встанет над ним и давай ногами топать изо всех сил. Рыбка испугается, отплывет, а он за нею. Она остановится, и он остановится и снова топает. Рыба на третье место, он туда же. И так до тех пор, пока ее окончательно не утомит. То есть, сколько бы ни топал, она уже не реагирует. Тогда пробивает ломом лунку и вытаскивает добычу голыми руками. «Без шума и пыли», — согласился Нил, при этом подумав. «Он и меня берет измором, как ту рыбу. Выжидает, когда я сам начну выспрашивать его о деле». Следователь словно услышал его мысли и поднялся. «Ну, вроде насытились, слава богу. Может, сюда перейдем?» Они пересели в кресло возле журнального столика. Нил закурил, а Асуров вытащил из кармана конверт, извлек из него пачку фотографий, отобрал две и положил на гладкую крышку столика. «Взгляни, тебе эти личности не знакомы?» Нил вгляделся в глянцевые прямоугольники фотографий. Конкретно этих людей он не знал, но характерность типажей вызвала в пальцах трепет узнавания. Первый из изображенных был лысый, тощий, с тяжелыми веками рептилии, большим носом и ушами, похожими на локаторы. Нил готов был поручиться, что при разговоре глазки у этого человека постоянно шныряют туда-сюда и никогда не смотрят на собеседника. Второй же раскормленный красавчик южного типа, этакий хозяин жизни, наоборот, из тех, кто разглядывает тебя во всех подробностях, нагло и высокомерно, прикидывая, насколько червонцев ты тянешь. Я похож на человека, у которого могут быть такие знакомые? Знакомых не всегда выбираем мы сами. Значит, не знаешь ни того, ни другого? Нет. А кто это? Лысый — это змей. Он же гражданин Евсеев. Очень, надо сказать, скользкий гражданин. Заметно. Крупный валютчик и спекулянт. Хитер, осторожен. Мы его полтора года разрабатывали, а взять смогли только на подставе. Ладно, речь не о том. На его процессе свидетелем проходил некто Бриллиант Яков Данилович. «Не этот ли?» — Нил ткнул во вторую фотографию. «Ты на редкость догадлив. Того же полета, пташка, если не сказать хуже».